Глава вторая. Территория мотеля оказалась закрыта. Водитель остановил машину перед натянутой между столбиками цепочкой, на которой болталась табличка «Санитарная обработка». Впрочем, за цепочкой на просторной парковке находилось несколько внедорожников элитных марок с мощными литыми бамперами и молдингами. Только водитель собрался спросить, что делать, как рядом с машиной возникли двое рослых секьюрити в цивильных костюмах. Один из них осторожно постучал в окошко, и водитель опустил стекло. «Мотель сегодня не работает. Воспользуйтесь тем, который в 17 километрах дальше по шоссе». «Скажи, что приехал мистер Корн», — сказал оберст. «Я привез мистера Корна», — добавил водитель. «Ах, вот как!» Секьюрити наклонился, чтобы заглянуть внутрь. «Это я!» – поднял руку оберст, презирая себя за это раболепие. Но кто еще мог сидеть на заднем диване с микроклиматом и акустической регулировкой, если не главный пассажир? «Мистер Корн, мне приказано проводить вас». «Я не один, со мной помощник», – сказал оберст, и секьюрити взглянул на сидевшего рядом с водителем штуцера. «Как его имя?» Как твое имя?» «Соболевский, сэр». «Да, Казимир Соболевский», — вспомнил оберст. «Одну минуту». Секьюрити распрямился и стал докладывать своему старшему. Через полминуты пришел ответ. «Хорошо, сэр», — снова заглянув в окно, произнес секьюрити. «Вы и ваш помощник можете пройти со мной. Выходите, а ваш водитель поставит машину на площадке». Оберст со штуцером выбрались из салона и двинулись следом за секьюрити. А между тем светило солнце, и по небу пробегали редкие облака. Стояла хорошая погода, и по здешним меркам весьма редкая. А в номере, куда пригласили оберста с помощником, было сумрачно. Свет не горел, жалюзи были опущены. Это не добавило оберсту оптимизма, но он постарался, чтобы на лице его настроение не отражалось, что бы ему тут не угрожало. Но ему и не угрожали. За простеньким столом сидело трое. При таком плохом освещении оберст даже не смог бы их описать. «Присаживайтесь, мистер Корн», – произнес один из присутствовавших, кажется, тот, что справа. «И вы, и ваш помощник. Присаживайтесь», — повторил он. Гости сели. Оберст кожей чувствовал, как наэлектризован воздух. Но это был не гнев. Это какая-то ответственность, что ли. И потом, их даже не проверили на наличие оружия. А ведь помимо пистолетов, они могли пронести экстракторы ядовитых кристаллов, которые не прощупать никакими сканерами. Только личный досмотр. «Как дела на нашей площадке?» Этот вопрос задал тот, что был посередине. Теперь оберст лучше ориентировался. Его глаза привыкали к полумраку. «Наши дела идут хорошо». «Почему не отлично?» спросил тот, что сидел слева. Под штуцером скрипнул стул. «Потому что у нас очень специфический бизнес, сэр. Мы делаем свою работу на отлично. Однако агрессивная среда вносит свои поправки». «Что же это за среда?» – уточнил тот, что был справа. «Полиция, конкуренты, клиенты». «А что за проблемы с полицией? У нас с ними заключен договор», – сказал тот, что был посередине, и все вместе шефы обменялись взглядами. «Договор был заключен с предыдущим руководством. Нынешняя о нем только слышала». «Они хотят нарушить его?» «Нет, сэр, и они меня лично в этом заверили». «А что же конкуренты?» «Конкуренты дерзкие. Любой неверный шаг они готовы истолковать как ошибку или слабость. И тотчас пытаются прощупать, насколько мы крепки». «И что?» «Мы немедленно даем отпор». «Похвально. А что там не так с клиентами?» «Клиентура неустойчива психически. Часто случаются беспорядки, для подавления которых приходится содержать штат специальной охраны». «До нас дошли слухи, что у вас был конфликт с полицией», – сказал тот, что сидел справа. «Не с полицией, нет. С одним из полицейских. Это инспектор по безопасности. Они имеют некоторую независимость и иногда работают по собственным проектам». «И что за проект был у него?» «Судя по всему, наша территория», – признался оберст, подавляя вздох. Хозяева снова переглянулись. «Откуда такие выводы?» «Он дважды прорывался к нам с шумом, второй раз даже со стрельбой. А когда понял, что больше такой возможности мы ему не предоставим, организовал шпионскую сеть, закладывая передающие чипы в карманы наших клиентов». «И что, по-вашему, он пытался выяснить?» Оберст вздохнул. «Первое, что само просится в руки, его интересовали каналы поставки продукции третьего и четвертого разряда, то есть того, что мы не можем произвести на месте. Это что касается, собственно, бизнеса. Ну, а второе, его могли интересовать вы». К удивлению оберста, троица спокойно отреагировала на это сообщение. «И что вы предприняли в отношении этого полицейского?» «Он уничтожил у нас целую группу, поэтому мы обратились к специалистам, которые должны были закрыть эту проблему. Но у них не получилось». «Почему? Плохие были специалисты?» «Нет, специалисты были очень хорошие, но у объекта оказалось неожиданно хорошее прикрытие. Для исполнителей это стало сюрпризом». «И вы не думали, с чем это связано?» «После неудачной акции объект исчез на пару недель, и я решил, что лучше выждать, пока не появится какая-то ясность. Признаться, этот инспектор-одиночка беспокоит меня. Слишком активный, слишком дерзкий, слишком хорошо подготовлен, и это неожиданное прикрытие». Оберст замолчал. «Откуда в нем эта болтливость? Со страху, что ли?» «Ну что, будут еще вопросы к мистеру Корну?» – спросил тот, что сидел посередине. Вопросов не было. «Что ж, господа, спасибо, что не отказали нам в удовольствии побеседовать с вами. Всего хорошего». Оберст поднялся, штуцер тоже. Они не знали, чего теперь ожидать. Как-то все непонятно складывалось. Дверь открылась. В проеме появился охранник, но оружия у него не было. Просто стоял и ждал, когда они выйдут. Гости направились к выходу, но в последний момент один из троих хозяев сказал: «Мистер Корн, задержитесь еще на минутку». Штуцер уже был в коридоре, и охранник прикрыл дверь. «Мистер Корн, а вы бы не хотели возглавить один из холдингов в городе?» «Холдинг?» – переспросил оберст, чтобы как-то собраться с мыслями. Слишком уж все здесь происходило неожиданно. «Да, холдинг». «А какой?» «Элеватор».